Глава 40. Загадочная блондинка. Эльтаир де Лянтар. «Мои планы?» — вскинул я бровь. «Какие планы могут быть у раба на госпожу?» «Так быстро смирились с новым статусом, ваше высочество?» Мягко усмехнулся седовласый. «Чего ты от меня хочешь?» — устало поинтересовался я. «Понять, что у вас в голове? Вы намерены и дальше вести себя вызывающе, грубить госпоже? По-прежнему твердо настроены на побег?» Внимательно посмотрел на меня Эрнел. «Не сбегу», — железным тоном ответил я. «Куда мне сбежать, если судьба связала меня с истинной парой? Теперь, если податься в бега, то только с ней. А она прихватит с собой до кучи всех своих мужиков. Такая вот у меня истинная с прицепом». «Вам не интересно, как она себя чувствует после того, как вы на нее набросились?» — задал вопрос телепат. «Я не набрасывался. Возмущенно парировал я». «Хорошо, назовем это по-другому. После угроз в ее адрес вы подскочили к ней и попытались схватить за горло», — произнес седовласый. «Я не заметил, чтобы ее это напугало. Повел я плечом». «Ее лихорадит», — сообщил Эрнел. «Она заболела?» — встревожился я. «Не физически», — покачал головой телепат. «Вы очень сильно выбили ее из колеи. Она не признается в этом и держится, как ни в чем не бывало. Но я-то ее чувствую и понимаю, что с ней что-то не так». «Вы пытались оказать на нее какое-то воздействие?» «Какое воздействие? На ней лирзонский щит!» — фыркнул я. Ее кожу печет как огнем. Не смогли дотянуться руками? Добрались до шеи магически? Не отступал этот настырный тип? «Я ничем ей не вредил!» — раздраженно рявкнул я на него. По душе словно прошлись наждачкой от мысли, что моя блондинка сейчас испытывает дискомфорт. «Натали надо потерпеть пару часов, и она перестанет чувствовать нашу дефектную метку. Боль пройдет». «Допустим. И что вы намерены делать?» Продолжал настойчиво допытываться Эрнел. «Я отвечу, но только после того, как ты мне скажешь, откуда у нее лирзонский щит», — заявил я телепату. «Это подарок от ее истинной пары», — озвучил он мою самую страшную догадку. «Такое чувство, что меня ударили под дых. Я не единственный истинный у моей женщины. Только начинает казаться, что я достиг дна, как снизу снова стучат. Это защита наивысшего уровня. Не ангелианец же он. Мрачно хохотнул я. Эта древняя раса очень малочисленна и живет крайне замкнуто. Шансы, что на захудалом рабовладельческом аншайне окажется ангелианец, 1 на 100 триллионов. А того, что истинной парой ангелианца окажется человечка, и того меньше. Он сильный маг. Уклончиво отозвался Ирнел. «И кто он такой? И почему сейчас не с ней?» — глухо спросил я. «Так сложились обстоятельства». Туманно отозвался телепат. «Я ответил на ваш вопрос. Теперь жду ответа на мой». «Я уже сказал, что сбегать не стану. Задача на ближайшие дни. Буду собирать информацию, а там посмотрим». Честно сказал я. «Как я понял, ваша госпожа любит освобождать рабов. Может, меня ждет такая же замечательная участь?» «Вполне возможно», — заверил Эрнел. «На Аншайне давать вольную можно через полгода после приобретения раба. Но в данном случае Натали вас не покупала. Надо будет уточнить этот момент у нашего юриста Нормана. Полгода — это слишком большой срок, который меня не устраивал. Прикинул, что максимум за месяц мне нужно влюбить в себя Натали. С ее помощью раздобыть портальный артефакт и навсегда покинуть эту недружелюбную планету всем табором. Ей с ее избранниками гораздо комфортнее будет проживать в моей стране на правах жены наследного принца и будущей королевы. Магия истинности будет притягивать нас друг к другу и поможет мне быстро завоевать расположение блондинки. Госпожа дает вольную всем, кроме тебя? Не хочет отпускать от себя телепата? Или ты с ней меньше полугода?» Поинтересовался я, на что Эрнел снисходительно улыбнулся. Натали попала на Аншайн из другого мира год назад. Я с ней, можно сказать, с самого начала, с первого дня. Причем на момент нашей встречи я был свободным гражданином. Я сам пожелал стать ее рабом, и она любезно на это согласилась, даже не зная о моем даре. А теперь она часто уговаривает меня вернуть вольный статус. Но я категорически отказываюсь. Я хочу и дальше оставаться ее невольником, принадлежать именно ей. Как вы заметили, я телепат. И если я обрету свободу... Найдется море желающих сделать меня своим рабом, которые ради этой цели пойдут на что угодно. Пока я собственность госпожи Игнатовой, я могу жить спокойно. Меня все устраивает. Значит, Натали не отсюда? Сильно удивился я. Вероятно, ей пришлось оставить истинную пару в своем родном мире. Как она это пережила?» «Нет, в этом вы ошибаетесь», — покачал головой Эрнел. «Ее истина здесь, на Аншайне. Просто по воле судьбы пока не с ней. Но магия этого мира непременно поспособствует тому, чтобы они воссоединились». Жал челюсти так, что едва не раскрошил зубы. «Я хотел бы услышать подробности этой истории», — сказал я, заходя вслед за телепатом в уютный особняк. Здесь не было привычного мне дворцового шика, но все было обставлено со вкусом. От красивых портьер до удобной мягкой мебели и великолепных картин на стенах. Надо признать, находиться здесь было приятно. Эрнел привел меня в большую светлую трапезную и махнул на длинный стол из белого дерева. «Располагайтесь, ваше высочество». Спорить не стал, сел. От голода желудок успел скрутиться в тугой узел. А телепат тем временем подвел ко мне мужчину в поварском одеянии. «Даймонд, познакомьтесь с новым обитателем Риваса, эльфийским принцем Эльтаиром Делянтаром. Расспроси его о предпочтениях в еде и о возможной аллергии на какие-либо продукты. Госпожа велела его накормить». «Сейчас все сделаем», — улыбнулся повар, и гнетущее напряжение внутри меня стало ослабевать. Взамен него накатило понимание, что я сильно недооцениваю свою загадочную блондинку. И слишком многого о ней не знаю. Надо срочно восполнять этот пробел. А еще было бы неплохо провести эту ночь с Натали. Притяжение истинных пар мне в этом поможет. Плюс включу свое мужское обаяние. Еще ни одна женщина не могла передо мной устоять. Представил себе лицо блондинки, когда я резко перейду от хамства к соблазнению, и невольно улыбнулся. Знал бы я тогда, чем все обернется в итоге.